Так и было. После окончания лечения Джина, Гилли рассказала ему о произошедшем. «Я никогда не видела, чтобы кто-то так наказывал рыцарей-хранителей таким образом. Боюсь, вся сила семьи может так уменьшиться. В любом случае, они все рыцари Джошуа. Но у них есть свои семьи, а наказание было ни за что. Только потому, что она была зла на Муракана. Дело не в этом, намерения матери ясны. Это предупреждение не связываться с ней. Я думал об этом раньше». Что это за мать? Малыш у Ранкандила Тимара тоже была довольно неприятная атмосфера, но, по крайней мере, силу уважали, а родством крови дорожили. У нашей семьи еще осталось это. Гилли, вырази соболезнования и компенсацию семье рыцаря, что умер сегодня. Тайно, оставь только мое имя. Он был человеком Джошуа, явно врагом Джина. Тем не менее, это все еще член Ранкандила. Когда рыцари Джошуа были убиты в Самиле, ему не пришлось делать этого, так как он был запасным знаменосцем. Даже если этого действия никто не признает, он должен позаботиться о семье погибшего. Если только этот человек не предал семью. Да, мастер, я прослежу, чтобы получилось не слишком громко. И поздравляю, вы получили свой меч. Я выжил в поле монобомб, возвращая его. Мэри сегодня была очень близка к смерти. Мне кажется, она может стать вашим самым сильным союзником в будущем. Также господин Зет прислал человека раньше, сказал прийти к нему сразу, как появится возможность. Хорошо. В последнее время Джин только тренировался, но как только вернулся, он сразу стал причиной ряда крупных инцидентов, поэтому ему желательно стать тише на какое-то время. Тем временем по саду мечей быстро распространились слухи о том, что он победил Мэри, а тот факт, что Джин стал знаменосцем, распространился по всему миру. Вполне естественно, что это вызвало шумиху. Дина добросовестно написал статьи, тем временем Кудзан и Джулиан занялись Джеком Глау и рыцарем Хвироком. Словно он в центре бури, только время Джина текло медленно. Вскоре, 15 февраля 1799 года, делегации стали одна за другой посещать сад мечей. Знаменосцы, ушедшие поддерживать силы Хафистера, все еще не вернулись. Несмотря на количество гостей, Джин редко встречал тех, кто приходил к нему. Он просто отправлял их обратно после получения подарка. «Все точно в порядке?» Мальчик кивнул в ответ на вопрос Петра. «Прежде всего, я ничего не могу им дать прямо сейчас. Не зная меры, можно только закончить по уши в долгах. Только посланники королевства Дилки, королевства Чжан и семьи Маклорен будут встречены лично. Отправьте остальных обратно. Хорошо, я буду вести отдельный учет тех, кто выразил особую благосклонность». «Ах, если прибудут посланники семьи Вольт, сообщи об этом мне, я должен увидеть их лично. Вы точно не ошиблись, они были одними из самых беднейших аристократических семей Хафистера. А это означало, что в роду не было ни одного выдающегося воина. Петра было трудно понять, почему Джин отпустил всех могущественных людей и готов принять таких бедняков. Не думая о причинах, главное выполни приказ». В тот момент, когда мужчина наклонил голову, мальчик украдкой огляделся. К счастью, Гилли и Муракан не слышали их разговора. «Я не могу говорить ему обо всем. Причина, по которой он пытался позаботиться о Вольте, заключалась в воспоминаниях из его прошлой жизни. Однако, в отличие от Муракана и Гилли, Петра был не другом, а просто полезным человеком. Нет необходимости подробно объяснять ему. Вакини Джет был нужен для использования имеющихся воспоминаний, а после этого большую роль сыграла помощь Кашемира. Но Петра знать много не нужно». Джин, осознав этот факт, внутренне улыбнулся. «Хорошо, господин, я доложу вам, как только прибудет делегация Вольта». Глава 276. Неожиданная встреча во время миссии. Часть 2. Королевство Дилки. Святая Земля. Чжан, Вольта, Макролан. Дилки прибыли первыми. Это был принц Лайка. «Господин Джин, нет, думаю, теперь я буду звать вас знаменосцем. Давно не виделись. Я ждал вас, принц Лайка. Можете говорить так, как вам удобнее. Вы не обязаны говорить со мной уважительно с того момента, как стали знаменосцем, господин Джин. Кажется, вы что-то хотите от меня. Говорите, принц Лайка. Когда станете знаменосцем, пожалуйста, разместите больше рыцарей-хранителей в королевстве Дилки. Я также прошу вернуть часть добытого золота, которое Ранканделы обложили налогом». Такой разговор у них состоялся, когда он очнулся в его вилле. Лайка дважды сильно помог Джину, когда тот был временным знаменосцем. Без него не получилось бы выжить после сражения с Кудзаном. Точно так же он помог опередить Джошуа. как там королевство?» После этих слов лицо мужчины помрачнело, внутри нет больших проблем, братья не воюют, сердца людей по-прежнему обращены к королевской семье, мешают радикальные последователи Цыпфеля, все лучшие монобомбы, которые Мэри использовала, были отобраны у них, они стали более агрессивны, чем когда-либо, в прошлом их терроризм в основном был вызван чрезмерным фанатизмом, тем не менее, сегодняшние последователи, похоже, получают прямую поддержку от Цыпфеля. У них внезапно появилось оборудование, которым они терроризировали Хафистер. Кроме того, есть немало волшебников с более чем 6 звездами. Это невозможно без поддержки огромных сил. Ежедневно от их рук умирает несколько человек, бывает десятки. Извини, Лайка, не могу сказать, что не несу ответственности за то, что Цыпфель начал действовать серьезно. В пределах Хафистера уже говорили, мы страдаем из-за Джина Ранкандила. Вы разрушили их планы, поэтому, должно быть, они так мстят. Но даже без вас это все равно произошло бы в какой-то момент. Лайка был прав. Война Ранкандила и Цыпфеля неизбежна. Последователи, это только начало, и в будущем все больше людей будет умирать. Не бывает войны без потерь. Тем не менее, Джин чувствовал ответственность. Я не очень хорошо вас знаю, но верю, что вы тот, кто приведет Хафистер к процветанию. Ты льстишь мне. Это не так, конечно, пустоголовые аристократы говорят чепуху, но, пожалуйста, знайте, что мнение народа другое. По крайней мере, жители Делки не забывают храбрость, которую вы показали, когда были временным знаменосцем. Я всегда буду сражаться против Цыпфеля на вашей стороне. Лайка привез множество драгоценностей и хороших доспехов, но настоящим подарком была искренняя поддержка. Как и сказал мужчина, многочисленные жители Хафистера поддерживали Джина. Он показал их лицемерие, храбро сражался и спас подопытных. Никто не рисковал так жизнью. Спасибо, Лайка. Я выполню данное обещание до конца года. Следующим прибыл посланник королевства Чжан. Он был чрезвычайно взволнован. Ну и дела, господин Джин, великий 12-й знаменосец Ранкандила. Я знал, что этот день наступит. Поздравляю, Камбер, благодаря твоей помощи, мой путь как временного знаменосца отлично начался. Рад тебя видеть. Точно так же они какое-то время обменивались любезностями. Какова ситуация? Очень мирно. Последователи Цыпфеля не терроризируют королевство Чжан. Думаю, это влияние Кинзила. Оно располагалось недалеко от земли зверолюдей. Правильно, лорд Джин. После того, как они раскрыли свою силу во время инцидента со Святой Землей, преступность в нашем королевстве снизилась. Есть даже постоянный поток торговцев, пытающихся вести дела с ними. Представление о том, что это просто третьесортная террористическая организация, полностью стерто из мира. Они стали 4-й силой после Цыпфеля, Ранкандила и Вермонта. Далее последовали неожиданные новости. Ты знаешь лидера племени Кымсел? Конечно, это они вернули Брадаманте семье. Недавно их торговцы стали лучшими торговцами в королевстве Чжан. Можете в это поверить? Прошел всего год. Серьезно, он знал, что зверолюди Кымсела станут богатыми, но не ожидал, что настолько. Да, они даже встретились с моим отцом. Внезапно их лидер попросил рассказать о том, как мы с тобой встретились. А дальше что? Так вот, он очень хочет встречи с вами. В ответ Джин улыбнулся. Скажи ему, что я понял. Похоже, племя Кымсел что-то приготовило. Камбер ушел после их эмоциональной болтовни. То, что он оставил после себя, конечно же, было огромным количеством золотых монет. Следующим прибыла делегация Святой Земли. Поскольку это были особенные гости, Роза сама пришла их встретить. Ранее же просто обменялась с ней приветствиями и отправилась к Джину. Она стала совершенно другим человеком. Уверенный взгляд и осанка, сильная святая аура. Господин Джин. «Приветствую, Ваше Величество». Некоторое время они молча смотрели друг на друга, видя, насколько сильно каждый из них вырос. «Ты стал сильнее. У Вашего Величества также пропали некоторые слабости. Не будь таким формальным, когда мы наедине. Это вгоняет грусть. Пойдем, рани Соломе». Хотя они были вместе недолго, эти двое чувствовали тесную связь, так как пережили очень много. От смерти великого рыцаря до спасения целого государства. Девушка улыбнулась. Прошло чуть больше года, но Ванкилла еще не полностью стабилизировалась. Некоторые шпионы живы и до сих пор дышат на нашей земле. Пока ты на троне, будущее у Святой Земли светлое. После новостей о том, что ты благополучно вернулся и стал знаменосцем, давно уставшие люди стали энергичнее. Лорд Виттура, должно быть, наблюдает за тобой в объятиях Аюлы. Его семья хорошо приспособилась в поместье Луны. Надеюсь, перед тем, как покинуть трон, ты позаботишься о его репутации. Конечно, Джин, тебе разве не интересно, какой подарок я принесла? Внимательно слушаю. Я хочу снизить потери Хафистера, поэтому готова отправить святых. Помощь будет осуществляться по отношению к невинным жертвам радикальных последователей Цыпфеля. Рани решила облегчить тяжелое сердце Джина. Ты сказала, что в Ванкилле все еще хаос. Точно можешь позволить себе это? Я могу отправить до 500 святых. В обмен ты должен финансировать святую землю. Они страдали от финансовых трудностей. Цыпфель не просто так предлагал им золото. Конечно, из-за особой природы этого места, было много желающих спонсировать ее, даже после того инцидента. Но Рани ждала его без какой-либо поддержки. Получать поддержку означает стать союзниками. Как и сказала, я хочу заключить союз с Джином Ранканделом. Она специально выделила отдельное лицо, а семью. Мы не можем серьезно спонсировать Ванкиллу со своими деньгами, но сделаем все возможное. С нетерпением жду этого. Мы ведь не начнем сейчас считать копейки, верно? Не думаю, что хотела бы говорить об этом с господином Джином. Ха-ха. Рани намеренно сказала так. Ты стала хитрее. Ну, это важная для короля черта. Я постараюсь сделать так, чтобы казна святой земли пополнялась. Поэтому, пожалуйста, официально объяви, что святые в Хафистере появились благодаря мне. Как и ожидалось, ты ничего не упускаешь. Я изначально хотела сказать, что это воля Аюлы. Кстати, где тот черный кот, жизнь которого спасла? Муракан скоро придет. После его появления ты снова станешь святошей. Все будет в порядке. Ну, я не ненавижу это прозвище. Черный дракон был так рад видеть Рани, что расхохотался и долго болтал с ней. Она уехала вечером. И даже к полуночи Макролан, семья Гилли, не прислала делегацию. Так как Джин объявил, что принимает гостей только сегодня, их действия означали, что они не собираются оказывать уважение к нему. Извините, господин, к чему это? Моя семья не уважает вас. Вероятно, это из-за меня. Тут мог ошибиться в целом, в случае чего оповещу об изменениях, как больше узнаю. Глава 277. Неожиданная встреча во время миссии, часть 3. Из-за тебя, в ее глазах было неописуемое количество эмоций. Стыд, смущение, вина, горечь и тревога. В них переплелись все негативные эмоции. Когда Гилли склонила голову, Джин без лишних вопросов похлопал ее по плечу. «Все в порядке. Я не буду обижаться на твою семью из-за этого, так что не волнуйся». Он знал, что ее беспокоило. «Спасибо, господин». На самом деле, несмотря на слова Джина, если Макролана сильно ранили Гилли и до сих пор беспокоит ее, то он собирался наказать их позже. «Клубничный пирог, не грусти, иди сюда. Игра в короля малыша подходит к концу, поэтому я думаю, что взрослым пора выпить». Когда Муракан забрал Гилли с собой, Джин нашел дворецкого. Петра. «Да, господин, Вольт никого не прислал, я перепроверю». Когда он вернулся, было уже за полночь. Странно, все бедные аристократы приезжали, но только не Вольт. Братьям все равно, каких аристократов примет Джин, даже Рози. Поэтому чем слабее семья, тем больше они пытались установить связь с чистокровным Ранканделом. Было обычным делом доставать деньги, которых у них не было, а затем посылать их в дань уважения, либо привозить семейную реликвию. Но Вольт сделал совершенно иной ход. Хорошо. Джин на мгновение погрузился в размышления. В семье кто-то знает про кровь Пикона, уже сейчас, Пикон Минчи. Бесспорно, величайший кузнец в истории континента, а также создатель Борисады и Брадаманти. Прошла почти 1000 лет со дня, когда Минчи исчез, но его ассоциация кузнецов до сих пор остается лучшей на континенте. К их кузнецам относились лучше, чем к большинству рыцарей и волшебников, как в Хафистере, так и в Рутера. В частности, к трем кузнецам ассоциации кузнецов, именуемым Мору, Молот и Огонь, относятся с особой учтивостью. Никто и подумать не мог, что непосредственные потомки Пикона были среди бедных аристократов. Это произошло, когда мне было 23 или 24 года. Я уверен, что он вот-вот достигнет первой звезды, он до сих пор помнил. Весь Хафистер, конечно, был потрясен. Потомок Пикона Минчи носил имя Бин Бранш. Он не знал, кем является. Ни его родители, ни дедушка. Никто не знал. Другими словами, потомки Пикона утратили свою идентичность и жили как обычные бедняки. В какой-то момент бог кузнечного дела явился дворецкому семьи Вольт, Бинбраншу. Информация из моей прошлой жизни может быть ошибочной. Только тогда его секрет стал известен миру, но Ранкандил мог узнать раньше. Особенно, когда у Джошуа есть некто по имени Пророк Джин, кивнул, приводя свои мысли в порядок. Раньше он не был знаменосцем, в отличие от сегодняшнего дня, поэтому не мог быть в полной мере осведомлен о ситуации. Он просто продолжал целыми днями заниматься бессмысленными тренировками в углу и возвращаться в комнату, прячась от братьев и сестер. С другой стороны, Джошуа тогда и сейчас мало, чем отличается. Даже если другой брат или сестра забрал Бинбранша, он не рассказал бы об этом позору семьи. Джин даже не знал, в чью силу тот входил, ведь в то время он был известен как новый контрактник бога-кузнеца. Просто предположил, что мужчина принадлежал Ранканделу. В любом случае, нужно будет убедиться лично. Поместье Вольта в королевстве Сушерон, верно, есть ворота, которые отправят меня прямо к ним. Петра был человеком, что не спрашивал о причинах. Нет, господин, я прикажу немедленно открыть ворота в другой город, ближайший к ним. По прибытии в Сушерон, Джин добрался к их особняку на Шуре. Теперь не было ничего плохого в том, что его видели верхом на нем, но мальчик не хотел привлекать внимание без причины, поэтому передвигался через горные тропы. Кто ты? Небольшой особняк был настолько ветхим, что не было бы ничего странного, рухни он вскоре. Вход охраняли двое тощих мужчин. Джин не мог сказать, были они голодны из-за того, что не получали зарплату вовремя, или же такие даже с ней. Это 12-й знаменосец Джин Ранкандил. Я здесь, чтобы увидеть семью Вольт. Ух, ух, о, хорошо. Идите, идите, идите, идите. Господин, идет знаменосец Ранкандила. Двое мужчин, резко вскочив, закричали. Через какое-то время, когда появился патриарх, Джин чуть не расхохотался. Он выглядел не лучше, чем охранники. Мальчик шагнул вперед и сломал ворота. Это случилось, когда он открыл дверь немного с большей силой, чем обычно, так как торопился. В этот момент ему пришлось стереть все вопросы по типу, почему Вольт не отправил делегацию, над которыми он мучился все это время. Отсутствие мобильности, бедность. Эта семья не отправила посланника, так как на это банально нет денег. Удивительно, что такая семья существовала в Хафистере. Господин, вы приехали в это убогое местечко порыбачить? Я здесь, чтобы спросить тебя кое о чем. Почему? Это была первая встреча с ним, но он не мог не спросить его. Ой, недавно на моей земле начался голод разбойников и демонов, полно мне стыдно. Почему бы не обратиться за помощью непосредственно к Сушерону? Прошло много времени с тех пор, как королевская семья покинула эту территорию. Как видите, она ничего полезного не может предоставить, так что, как только он услышал это, Джин не сомневался. Поместье не стоило и выеденного яйца, что уж говорить об остальной земле. Ну, я думаю, что в этом году мы сможем обеспечить себя, так как зимние продукты собирались должным образом. Нет, о чем я говорю? Простите, господин Джин. Он схватил его за плечо, когда патриарх собирался встать на колени. На самом деле, Джин хотел крепко обнять его и дать мешок с деньгами. Это было из-за убеждения в том, что Вольт еще никто не видел из сада мечей. Если бы кто-нибудь знал о существовании будущего контрактника, они бы так не жили. Я здесь не для того, чтобы говорить о вашей бедности. Мне нужно увидеть Бинбранша. Я слышал, что он работает здесь дворецким. Глаза патриарха стали круглыми. Бин, что привело вас к нему? Вам нужно это знать. Услышав его спокойный голос, люди перед ним очень быстро покачали головами. Нет, лорд Джин, только вот, глаза патриарха мгновенно стали красными. Его увезли бандиты 4 дня назад. Лучше бы это был я, бесполезный старик. Было очень грустно, что человек перед ним рыдал, но утешать его некогда. Я немедленно его верну, так что молитесь, чтобы с Бинбраншем все было в порядке. Он в безопасности. Если только изменения, вызванные Джином, не распространились до этой глуши. Куда? Север. Бандиты направились туда. Шури. Некоторое время люди Вольта только моргали, видя, как большой кот оставил только облако пыли за собой. Через 3 часа езды на север он увидел логово бандитов. Кто это? Когда Джин отвернул занавеску, повешенную над пещерой, бандиты, игравшие в карты, вскочили и закричали. Это было то, чего он раньше не встречал, когда был временным знаменосцем. Так как Джин вырос среди золота, он не знал, что в мире были люди, которых беспокоили такие незначительные разбойники. Бинбранш, подними руку. Кто ты? Я думаю, что это какой-то аристократ. Просто иди своей дорогой, если жизнь дорога. Сзади был замечен стройный молодой человек, поднимающий руку. Это и есть Бин Бранш. С этого момента все бандиты были заняты тем, что лежали и дрожали. Вскоре Джин повысил количество энергии и все до единого потеряли сознание. Парень испуганно огляделся и с готовностью начал идти к нему. И чем ближе он подходил, Джин чувствовал странный резонанс, который испытал на острове Синей Птицы в прошлом, когда Зигмунд откликнулся на могилу Грома. Шу-у-у. Но сейчас резонирует не Зигмунд, а его любимый меч. Это был резонанс бога Кузнеца и Брадаманти. «Сегодня очень удачный день для нас обоих», — сказал Джин, прося Бина пожать ему руку. Как только это произошло, он впервые в жизни почувствовал голос в голове. «Брадаманти, Бин, давай, забери меч, который он держит. Ну давай же». Глава 278. Неожиданная встреча во время миссии. Часть 4. Бин вздрогнул и огляделся, но странный голос был в его голове. «Что ты делаешь, Бин Бранш? Забери его прямо сейчас». Это был голос бога кузнечного дела. В предыдущей жизни Джина этот парень впервые связался со своим богом через 5 лет. Но история изменилась. И этот голос слышал не только Бин. «Хочешь мой Брадаманти?» «Нет. Почему вообще я слышу его голос?» «Как правило, было очень трудно услышать голос бога, пока ты не контрактник. Это обычно происходит через воплощение, или в случаях, когда бог достаточно силен. Но Джин испытал нечто подобное на острове Синей Птицы. Это из-за того, что подобно Зигмунду и Граму, Брадаманти тесно связан с ним». Пока Джин размышлял, Бин, казалось, не мог подобрать слов. Он несколько раз огляделся, пытаясь найти источник голоса, но вскоре решил, что ему просто показалось. «Спасибо, сэр, вы спасли мне жизнь. Если бы не назвали мое имя, я бы не подумал, что вы пришли за мной». Бин попятился из-за раздавшегося гротескного звука. «Эй, какого черта? Принеси его, Бин Бранш, этот меч. Кидук, кидук». Он был удивлен из-за появившейся жвачки в его руке. Черные куски железа из ниоткуда закружились вокруг. В то же время глаза Джина были прикованы к ним. Этот металл формирует меч. Он уже видел такое, встретившись с главой Кинзила. В старом Атериуме он использовал металл для изготовления меча и трансферных ворот. «Я одолжу тебе свою силу, так что убей его и забери меч, Бин Бранш. Ситуация, должно быть, сложная, но на самом деле ты мой контрактник. Я наблюдал еще с твоего рождения. Перед тобой бог кузнечного дела и твой предок. Ты получишь мои навыки, если послушаешь меня сейчас». Бог понятия не имел, что Джин его слышит. С другой стороны, Бин волновался, что тот на это способен, но внешне он не реагировал. «Я не знаю, что это за голос. Спасибо, что спасли меня. Ой, что это за меч?» Бин атаковал его. «Это не угроза, а удар с намерением убить». Джин избежал меча, сместившись в сторону. «Что ты делаешь? Давай, атакуй его, а я продолжу помогать». «Это мечник, если судить по его движениям, конечно, атака произошла не по воле парня. Просто бог заставил его». «Господин, вы слышите этот голос? Это не я. Кто-то контролирует мое тело», — крикнул побледневший Бин. «Он не слышит моего голоса. Послушай, нужно вернуть мой меч. Отстань от меня, демон». Джину казалось, что он смотрит на нелепую пьесу. Но помимо того, что это смешно, слова бога кузнеца полны интересной информации. Этот бог сказал, что Брадаманти его работа, а также о том, что предок Бина, будто он сам пекон, к тому же способность, как у лидера Кинзила. Он подумал, что должен поговорить с ним. «Бин Бранш, черт, мне очень жаль. Я знаю, что ты не хочешь нападать на меня. Это демон, называющий себя богом кузнечного дела. Он поднял много шума из-за того, что увидел Брадаманти». Парень яростно кивнул в слезах. «Да». С другой стороны, тот испугался и сказал: «Что, ты слышишь мой голос?» Он никогда не встречал его раньше и собирался убить благодетеля, спасшего его контрактника. Сейчас, даже если противник был богом, его не обязательно уважать. «Ты схватываешь на лету, демон. Ха, это потрясающе. Я имею в виду, слышишь мой голос? Между прочим, маленький ублюдок, как ты смеешь называть меня демоном? Я бог кузнечного дела, Пекон Минч». Известным миру богом-кузнецом был не он, а Грулер. Именно этот Джин ему и сказал. «Ха, Грулер, да, было время, когда он был богом. Тем не менее, мое мастерство лучше, а он уже мертв. Я уверен, что ты не знаешь этого, «Ты говоришь глупости. Откуда ты взял Брадаманте? Откажись от него, и я убью тебя без боли». К тому времени Бин совсем потерял рассудок. Туманно-белый фарфор слабо светился, а рука, державшая меч, оставалась энергичной. На острове Синей Птицы Пейтил был недостаточно силен, так как захватил тело Джулиана. Бину еще предстоит получить достаточно духовной энергии для того, чтобы стать сосудом, поэтому его тело насильно забрали. Джин не знал об этом. «Эй, Пекон Минч, ты хочешь убить меня, но что же мне сделать? Готов взять на себя ответственность за это?» Джин улыбнулся. «Вернувшись домой, я уже второй раз сражаюсь за свой меч вместо того, чтобы показать, что он ранкандил». Мальчик кинул Брадаманте на пол. «Возьми, если сможешь, сволочь». Металл снова собрался в спешке. Меч, доспехи, щит. Из него быстро изготовлялось снаряжение, а Джин внимательно наблюдал. «Я никогда не слышал, чтобы кто-то обладал такой силой, но это слишком похоже на способности главы Кинзила». Но теперь он видел отличия. Сила лидера определенно была на шаг впереди. Пока броня Пекона выглядела довольно грубой, мечи трансферные ворота лидера тогда время выглядели совершенно. Поглотил ли он силу Грулера? Итак, место оказалось вакантным, и его занял Пекон Минч. Внезапно мысль о такой возможности пришла ему в голову. Во всяком случае, его боевая мощь не на угрожающем уровне до такой степени, что бог перед ним казался невежественным глупцом. Арх! Мальчик увернулся от меча и контратаковал. Треск! Щит был разбит одним ударом, и Пекон только тогда понял, что совершил ошибку. И причина не в том, что это был легкий удар кулаком. Ты, черная энергия, окружающая кулак Джина, в ней причина. Наличие этой духовной энергии означало, что он имел право владеть Брадаманте. Подожди, произошла ошибка, Салдирит. Он удивился, услышав это имя, но мальчик решил сделать вид, что не слышит его, так как хотел снова атаковать. Бугак. Приняв удар в челюсть, Пекон отлетел назад. Что? На вопрос Джина он вскочил на ноги и закричал в ответ. Вот дерьмо. «Почему ты не сказал мне с самого начала, что контрактник Салдирета? Ты дал мне возможность поговорить, да и какое это имеет значение? Ты должен был сказать мне». Хотя он и кричал, речь Пекона была полна странного приветствия, и мальчик почувствовал, что инициатива полностью перешла к нему. «Не говори глупости и извинись сейчас, тогда забудем все, что было до этого». Человек перед ним сморщил лоб, но сказать ему было нечего. «Извини, сначала я почувствовал от тебя только какую-то странную энергию, поэтому никогда не думал, что ты будешь контрактником тени. О, это неожиданно. Я думал, что ты снова собираешься кривить рот. Что за странная энергия?» Он указал на Зигмунд. «Этот меч выглядит опасно. Мне кажется, что он сразил многих богов, так что не знаю, испытал ли я чрезвычайно неприятные эмоции в тот момент, когда увидел тебя. Это первый раз, когда он увидел Джина, поэтому повлиял его божественный инстинкт. Поскольку Пекон стал богом относительно, он не знал о битве с династией Мин, но испытывал неописуемую неприязнь к мечу Джина, Зигмунду». Наступила минута молчания. «Как тебя зовут? Я уверен, что ты потомок Тимара, Джин Ранкандил». «Хорошо, Джин Ранкандил. Через 1000 лет, — сказал Салдирит, вознося меня, даже если согласно рассуждениям Джина место было вакантным, самостоятельно Пекон бы не справился. Для него было невозможно стать богом в одиночку без должного престижа. Салдирит использовал свою силу и статус, чтобы вознести его. Тому, кто подписал контракт с тенью, державшему Брадаманте или Борисаду в руках, назови место, где был впервые похоронен Тимар. Он также попросил меня закончить второй меч. Глава 279. Неожиданная встреча во время миссии. Часть 5. Основатель Ранкандила. Человек, что легко покрыл весь великий барьер Митры своей аурой, будучи миражом. Земля, где Тимар был похоронен в первый раз. В этих словах было по крайней мере две части информации. Где-то существует могила и суммарно не одна. Оставалось только два человека, которых он чувствовал некими конкурентами. Его отец Сайрон Ранкандил и предок Тимар Ранкандил. Джин думал о том, чтобы превзойти их еще в ранние годы, и по мере того, как рос, эта идея становилась все более отчетливой целью. Было много моментов, когда он задумывался о том, через что они прошли. В отличие от него, регрессора, они сверхлюди, достигшие этого за одну жизнь. Салдирит действительно отдал такой приказ. Джин решил успокоиться и послушать Пекона. «Приказ, он сделал меня богом, но я был его другом еще будучи человеком. Даже выбрал эту скучную вечность, для него характерная черта бога теней – это умение ладить со смертными. У остальных было совсем другое отношение, кроме эксцентричных богов вроде Куллама. Поэтому Муракан видит его как друга, а Джин спокойно разговаривал с ним в прошлой жизни. «Это правда, что я совершил ошибку в отношении к тебе. Еще раз извиняюсь за нее и надеюсь, что ты, по крайней мере, признаешь во мне друга твоего бога», хотя его слова были такими. Пекон, казалось, ненавидел властную манеру речи Джина. «Хорошо, а я извиняюсь за произошедшее насилие. Легендарный кузнец, а теперь и бог, очень важный для него источник информации. Угодить такому было не так уж и сложно. Хаэм, да, спасибо. Кстати, как ты узнал, что я здесь?» «Я и не знал, просто пытался встретиться с Бинбраншем. Ау, это просто судьба. Салдирит ждал этого 1000 лет, Джин не согласился с ним, но кивнул. Если бы его бог был всемогущим существом, способным увидеть будущее на 1000 лет вперед, мальчику не пришлось бы так напрасно умирать и возвращаться обратно. Конечно, Джин не собирался потешаться над ним. Прошло почти 2 десятилетия с тех пор, как он перестал слышать голос бога, но все еще чувствовал невыразимую благодарность к нему. «Мне, честно говоря, трудно осознать, что Грулер мертв, а ты занял его место. Тебя можно понять, Бинбранш был только что похищен и находился на грани смерти, а тебе, судя по всему, было все равно. Немногие люди в мире знают, что Грулер мертв. Я рассчитывал, что не могу безрассудно раскрыть свою силу до встречи с тобой, так как это означает стать мишенью для врагов Салдирета. Значит, ты собирался прятаться, пока я не объявлюсь?» «Да, из-за того, что эти безумцы Цепфиля сделали с могилой Тимара. Ради мести мне необходимо было прятаться, а если бы бандиты навредили ему, все равно остался бы на месте. Даже если Бин умрет, его контракт стал известен, когда Джину было 24 года в прошлой жизни. Значит, по какой-то причине Пекон нарушил обещание, данное Салдирету». Он кивнул. «Мне также было неприятно видеть, как мои потомки ведут скромную жизнь. Но у меня не было выбора, кроме как сдерживать обещание. Подожди, так ты говоришь, что они до сих пор не знали об имеющемся контракте и не получали преимуществ от него? Из-за меня, верно?» Как только услышал это, он почувствовал, будто камень застрял в груди. Прямые потомки Пекона наверняка могли бы прожить богатую жизнь при поддержке ассоциаций, даже если бы у них не было таланта. Но Пекон спрятал своего ребенка перед превращением в бога. С тех пор его потомки, которых Джин никогда раньше не видел, жили без соответствующих благ. Некоторые из них прожили очень богатую жизнь в качестве важного слуги, но большинство были подобны Бину. Среди них не было ни одного талантливого кузнеца. Это связано с тем, что он намеренно заблокировал потенциал своих потомков из страха, что они станут мишенью. «Они все стали жертвами из-за ваших решений», — внезапно Джин вспомнил, через что ему пришлось пройти в Каллане. «Я ждал, пока кто-нибудь возьмет его. Это будет контрактник Салдирета. Парень вон там» — это слова Каллума. В то время он думал только о том, что помог туземцам. Но это не так, они также принесли себя в жертву, о которой даже не знали. Джин чувствовал, что как это несправедливо и жестоко. Словно время, когда он боролся, будучи проклятым. Пекон, понявший его чувства, начал говорить. «Я знаю, о чем ты думаешь, но знай, что лучше пути не было. Зачем ты пожертвовал своими потомками ради меня? Я никогда этого не хотел». Джин знал, что эти слова теперь ничего не значат, поэтому не говорил вслух. «Он не может отменить то, что уже произошло. Я не должен забывать об их жертвах, об этом бесчисленном количестве людей. Он обязан оправдать ожидания. Что бы ни задумал Салдирит, Джину необходимо делать то, что необходимо. И, конечно же, в его планы входит уничтожение Цепфиля. Конечно, он не мог нести все тяготы мира в одиночку, но хотел убедиться, что все эти смерти не будут напрасны. Первое, что ему необходимо, это подавляющая сила. Второе, абсолютная сила, что поддержит его. Оба пункта можно будет достичь, став патриархом Ранкандила. Это еще сильнее увеличило желание выиграть войну за трон. «Не мешай мне поддерживать Бинбранша. Это также относится и к будущим поколениям». «Я понял. И спасибо за твою тяжелую работу». Приносили жертвы не только его потомки. Пекон Минче, должно быть, страдал от угрызений совести всякий раз, когда не мог помочь им. Так или иначе, бог кузнечного дела, похоже, был очень тронут его словами. Последний контрактник Салдирета неплох. Хочу увидеть тебя с настоящим мечом. Я давно задаюсь вопросом, что значит закончить Брадамонте. И расскажи подробнее про Тимора. Прежде всего, как ты знаешь, Брадамонте был пробным образцом при создании Борисады. Но весь мир признает его редким шедевром. Именно Салдирит попросил Пикона изготовить их. Он думал, что нужен особый меч для его контрактника, Тимора Ранкандила. Но если Борисада считалась полностью готовой, Брадамонте был не закончен, по крайней мере, по меркам Пикона. Это правда, что даже пробный образец, такой же великий меч, использующий духовную энергию, по крайней мере, он имеет в своем распоряжении примерно 60% силы Борисады, а также не сломается, так как был брошен когда-то в фонтан древности. Он хвалил Брадамонте так же, как старик своих детей. Поскольку Пикон кузнец до мозга костей, он на самом деле привязан к своим работам больше, чем к собственной плоти. Но единственный его недостаток в том, что он не защищает пользователя, защита. Но это ведь не броня. В своей жизни я сделал бесчисленное количество доспехов, но не видел ничего лучше тех, что созданы духовной энергией. Вот почему, когда делали Борисаду, мы настроили ее так, что при верном использовании создается броня. Он хотел добавить эту функцию в Брадамонте. Одной из главных причин, по которой Пикон решил стать богом в соответствии с волей Салдирета, было его желание закончить незавершенный шедевр. «Передай мне его», когда Джин осторожно отдавал Брадамонте. Тем временем Пикон был сильно взволнован. «Наконец-то я смогу сделать свое детище идеальным. Сколько времени это займет? Не менее полугода. Тебе нужно достать для меня много материалов. Хорошо, какие нужны? Один из них находится там, где был впервые похоронен Тимар. Там разве что-то осталось? Ты говорил, что Цепфиль разрубил его могилу». В ответ Пикон ослепительно улыбнулся. «Ты знаешь, что после великих рыцарей остается их воля. Именно с ней тебе и предстоит столкнуться». Глава 280. Первая могила Тимара. Часть 1. Пока его тело было занято, Бин узнал всю правду. Это потрясающе. Легендарный кузнец Пикон Минч. Никогда не думал, что буду потомком такого великого человека. Мне казалось, это демон, но оказался бог, ха-ха. Опухшее лицо, принявшее удар Джина, улыбалось. Неожиданно он был в состоянии принять то, что с ним произошло. Не только это, но и то, что все после Пикона не пользовались благами контрактника, хотя их и сопровождал бог. Бин Бранш, да, господин Джин, я не мог нормально поздороваться раньше, так как внезапно мое тело вышло из-под контроля. Разве это не несправедливо? Что именно? Ты и твои предки несли жертвы из-за меня. Бин задумался и помахал рукой. Какие жертвы? Я не особо проиграл от того, что не знал о своем контракте. Кроме того, факт его наличия мог сделать меня рабом Цепфиля. Так что я не знаю ни о каких жертвах. Особой пользы не получил, но и ничего не потерял. Бин искренне так думал. Конечно, если бы я знал, что являюсь контрактником, моя жизнь изменилась бы, с большой долей вероятности стал бы членом ассоциации или кузнецом Ранкандила. Так и есть. Но есть ли гарантия, что она будет счастливее, чем моя нынешняя? На этот раз Джин был сильно удивлен вопросом. Ранкандил — страшное место, не так ли? Полное зависти и ревности. Я мог бы умереть там. Бин, ненадолго замолчав, пожал плечами и продолжил говорить. С другой стороны, мне нравится эта жизнь. Хотя меня похитили, я видел, как господин Джин лично пришел, чтобы спасти меня. Вы хороший человек. Продолжай, мне важно услышать твое мнение. Это все. С этого момента Пикон будет усиливать Брадамонте через твое тело для меня. Это было бы несправедливо по отношению к тебе, поэтому если не хочешь этого, то скажи мне. Я не нанесу вреда, если ты против. Господин Джин, что это значит? Я случайно встретил вас сегодня, но вы спасли мне жизнь. Бин снова заколебался. Так что у меня нет претензий. Скорее я могу отплатить таким образом. Спасибо. Я догадываюсь, почему вы пришли. Вольт был единственным, кто не прислал поздравительного подарка, так что уверен, что вы поэтому пришли. Но господин Джин, пожалуйста, знайте, мой господин никогда не присваивал чужие деньги. Произошло одно большое недопонимание в голове Бина. С его точки зрения, встреча с Пиконом лишь совпадение, но визит был намеренным. На самом деле дворецкий продолжал беспокоиться о том, что он не отправил подарок, чтобы поздравить Джина. Он не думал, что тот лично приедет за ним. Бин также читал статьи о его действиях на Святой Земле, когда тот был еще временным знаменосцем. Поэтому он подумал, что Джин может заподозрить кражу денег из собранных налогов. Из всего Хафистера подарок послали все, кроме Вольта. Ситуация оказалась подозрительной. Лорд продал свой дом, чтобы спасти бедняков. Было трудно достать хорошую бумагу для писем, не говоря уже о подарке, потому что на бесплодной земле продолжаются голод, бандиты свирепствуют. Слова Бина заставили Джина почувствовать себя странно. «Я не думал, что семья Вольт присваивает себе налоги. Но, как ты и сказал, меня заинтересовала ситуация этой земли. Я хотел поддержать ее в случае необходимости». В ответ мужчина восхищенно кивнул. «Как и ожидалось, вы были моим другом. Господин Джин, спасибо. Я не забуду о вашей доброте даже после смерти». Он не только привязал этого человека к себе, но и узнал, что бог-кузнец сменился, а также о его дружбе с Салдиретом, а также ему обещали усовершенствовать Брадаманте. Это было идеально для Джина. «Тогда береги мой меч». Дворецкий осторожно взял его в руки. «Я не владею кузнечным делом, так что мой предок все сделает. Пока есть достаточно места на территории, чтобы держать меч без чьего-либо ведома, я сделаю все, что в моих силах, чтобы уберечь тебя от неприятностей, пока Пекон работает. Будут деньги и на еду, и на ремонт поместья». «О, спасибо, спасибо». Джин неловко улыбнулся, глядя на склонившего голову мужчину. «Может, ты что-то еще хочешь от меня?» «Нет, я уже все получил, господин Джин. Могу оказать большую помощь твоему патриарху, если хочешь. Помнишь мой разговор с Пеконом? Я сказал ему не мешать мне поддерживать тебя. Господин Джин, как уже говорил, мне нравится эта жизнь. Поместье Вольт – мой дом. Мне будет достаточно того, что оно в порядке». Хотя это была короткая встреча, мальчик почувствовал большую симпатию к дворецкому. Он мог просить столько, сколько хотел. Джин готов был пойти на злодеяние, чтобы компенсировать жертвы его предков. Но Бин этого не сделал. «Спасибо, а теперь я возвращаюсь домой». Вернувшись в сад мечей, Джин нашел Петра. «Я хочу, чтобы ты лично посетил территорию семьи Вольт завтра утром и поддержали их, но не слишком сильно. Сосредоточься на деньгах и еде. Будь осторожен, внимание братьев и сестер не нужно». «Хорошо, свяжись с Тиканом и попроси, чтобы на территории Вольта стояло не более 5 надежных людей». «Да, господин». Когда дворецкий ушел, к нему подошли Гилли и Муракан, что только закончили пить. «Где вы были, господин?» «Только семья Вольт не прислала мне поздравительного подарка, поэтому я пошел посмотреть, что происходит». «Эй, теперь, когда стал знаменосцем, ты начал размахивать своей силой. Мой мальчик, у падшего аристократа должна быть довольно напряженная жизнь. Разве не так? Территория была в очень плохом состоянии. Я пришел проверить, но случайно встретил там нового контрактника бога кузнечного дела». «Что? Что?» Когда Джин рассказал им все, они, похоже, быстро поняли. Грулер умер, а его место под поддержкой Салдирета занял Пекон Минч. Кроме того, первая могила Тимара, ха, вы всегда связываетесь с великими существами. Теперь встречаешь бога где-то на отшибе? Кажется, вы оба не удивлены. Ты уже делал так, верно? В колонии это был странный бог с зеркалом. Он также связан с Салдиретом, поэтому думаю, что это его план. Гилли кивнула. Кстати, Пекон Минч использовал ту же силу, что и лидер Кинзила. Да, они оба управляли металлом. Может, это способность бога-кузнеца от природы? Я не уверен в этом. Вероятно, смерть Грулера имеет какое-то отношение к нему. Помнишь его слова? Это я остановил его, когда Тимар пытался убить тебя. Муракан, ты меня не помнишь? Как ты смеешь так безрассудно называть это имя? Ты выглядишь как старик, но не можешь быть одной эпохи с ним. Хочешь сказать, что тогда все было его виной? Такой был разговор в старом Атериуме. Эти слова до сих пор терзают Муракана. Однако, сколько бы ни копался в голове, он не мог найти никаких воспоминаний о нем. Черт возьми, я схожу с ума, гадая, кто этот ублюдок. В какой-то момент станет известно, так как это интересует не только нас. Когда Муракан расстроенно опустил голову, Гилли сменила тему. «Я рада, что вы совершенствуете Брадаманте, но меня беспокоит место вашего назначения. Мне кажется, что могила первого патриарха представляет опасность». «Не волнуйся, Гилли, я иду туда не один. Я не могу снова поговорить с Тимаром, но хотя бы навещу его». Муракан горько усмехнулся. Он старался держать под контролем свое беспокойное сердце с тех пор, как Джин впервые заговорил об этом. «Так где это место?» «Великие равнины северного континента. Когда-то земля Чука Наталдера», — сказал Джин, показывая ключ, который он получил от Пекона. Глава 281. Первая могила Тимара. Часть 2. На Великих Равнинах есть область под названием Балы. В его сердце используй духовную энергию вместе с ключом, и первая могила откроется. Есть ли какие-либо меры предосторожности? Не паникуй, что бы ни случилось. Это то, что Салдирит сказал тебе передать. Может, еще что-нибудь? Нет. Желаю удачи. Джин Ранкандил. Ключ, который передал Пекон, представлял собой черную палочку размером с палец. В ней не было ничего особенного. В обычной ситуации он бы не увидел в этом предмете чего-то важного. Он сказал тебе ввести духовную энергию в эту штуку? Дай ее мне. Муракан, взявший палочку, тут же сделал сказанное. Ничего не произошло. По крайней мере, на поверхности. Я вижу, что это такое. Она не сработает, пока не используешь необходимое количество энергии. Салдирит часто делал такие игрушки. Да, когда ты собираешься отправиться? Я бы с удовольствием пошел прямо сейчас, но мне нужно встретиться с дядей Зидом, а также убить черного рыцаря-шпиона. Мать сказала, что это будет мое первое задание. Она сказала, что отправит тебя и другого знаменосца, наверное, Джошуа. Поскольку это важная миссия, мне кажется, что Роза попытается сделать его еще выше. Ну, не думаю, что мать так поступит. А ты как считаешь, Гилли? Я согласна, господин. Леди Лунтия или господин Дипус? Кто-то из них, наверное. Действительно, вторая сестра или второй брат. Понадобится кто-то столь же надежный, как и ты, чтобы иметь дело с черным рыцарем, пробурчал Муракан. Но если вы уверены, что он шпион, то почему бы просто не убить его? Нужны причины для убийства черного рыцаря. Мы не можем раскрыть всем, что он шпион, поэтому простая чистка навредит семейному порядку. Ты будто дорожишь честью больше, чем драконы. В любом случае, мы не можем пойти к Тимару, пока не будет подробностей миссии, верно? Сколько это займет времени? Само выполнение будет долгим. Черного рыцаря просто так не убить. Нужна подготовка внутри семьи. Как только время выполнения станет известным, давай отправимся на Великие Равнины. На следующий день Джин пошел прямо к Зиду. Теперь он обучал старших кадетов, а не промежуточных. Я отправил всех на внешние задания, чтобы должным образом заняться тобой. Стоя посреди пустого тренировочного лагеря, его голос звучал тяжело. Он все еще находился на 8 звездах, но это всего лишь цифра уровня его ауры, а не реальной боевой мощи. Немногим в саду мечей удалось победить Зида. Спасибо, дядя. Есть 3 техники, что я могу передать тебе, но одна подходит только для цепного меча, а другая двуручного. Так что я просто расскажу о технике для обычных. Хорошо. После регрессии было 2 техники, которые Джин видел лично. Метеоритный дождь и вулкан. Обе обладали огромной силой. В частности, техника Луны, которой она убила Андрея, все еще часто будоражила мысли Джина. Поэтому я хотел сначала научиться вызывать метеоритный дождь. Но мне нужно согласие старейшин Синг. Зед поднял меч. 4-я техника называется «Смертоносные цветы». Сначала я покажу медленно, так что наблюдай за движениями. Его клинок засиял. До этого он ничем не отличался от обычного. Но через некоторое время аура, обернутая вокруг меча, раскололась. Она была нестабильной и в обычной ситуации должна разлететься при малейшем ударе, поэтому мечникам всегда приходилось обращать внимание на свое состояние. Затем последовал непрерывный поток ауры. Стояло ощущение, что от одного прикосновения она вся рассеется. Если не будешь внимательным, то не сможешь получить надлежащую силу. Неуклюжие парни, размахивая мечом в таком состоянии, падают без сил. Затем он сделал легкий шаг вперед. Естественно, клинок был обращен к небу. Старик ударил им очень мягко и быстро. Возле меча, которым ударил Зед, все еще были кусочки ауры. Они не рухнули даже в тот момент, когда лезвие начало двигаться. Прежде всего, ты должен уметь размахивать мечом так, чтобы нестабильная аура не рухнула. Шух, она была освобождена. Оправдывая название «смертоносные цветы», лепестки начали распускаться. Каждый обладал опасной силой. Не только сталь, кости мечника с 8 звездами можно разорвать ими на части. Они разлетались хаотично, по нечитаемой траектории. Если посреди нее встанет человек, он вскоре превратится в неузнаваемое месиво. Ты чувствуешь это? Джин в ответ кивнул. Ее трудно постичь. Нужно не только тонко управлять аурой, но и обладать достаточной волей. Прежде всего, ничего не выйдет, если ты не чистокровный ранкандила. Если ему придется удерживать нестабильную ауру без благословенного тела, даже десятизвездочный рыцарь пострадает. Для начала научись держать ее отдельно. После этого каждый кусочек дополняй и преобразуй в острые лепестки. Джин, долгое время слушая объяснение Зида, на самом деле испытывал чувство дежавю. Конечно, четвертая техника основана на династии Мин. Между водопадом Мин и техникой Ранкандила было много общего. Тем, что обе расщепляют энергию и преобразуют ее в оружие. Водопад лучше, за исключением того, что обычные люди без сердца ни в коем случае не смогут использовать его. Внезапно ему стало не по себе. А если техники, которые он так хочет, являются просто копией меча Мин? По крайней мере, метеоритный дождь и вулкан придуманы Ранкандилом, так что этого не может быть. Объяснение Зида длилось более 20 минут. Если есть какие-то вопросы, задавай их. Вы знаете о моих молниях и контракте, верно? Да, я читал когда-то новости об Амиле и слышал про странные способности. Джин снял рубашку. Когда сердце Мин обнажилось, глаза Зида застыли. Оно было получено во время моих путешествий, и именно с помощью него создаются молнии. Я хочу рассказать подробно, если вы поклянетесь хранить мою тайну. Насколько это важно, я уверен, что мой рассказ поможет и вам. Интересно услышать. Что ж, я клянусь, что никому об этом не расскажу. Настала очередь Джина объяснять. Начал он с его тренировок в Лапарасе. Слушатель был на удивление заинтригован, как ребенок, слушающий старые сказки. Он узнал обо всем, кроме того факта, что Тимар также тренировался там. О них не написано ни в одном из семейных документов. Значит, ты хочешь сказать, что их водопад похож на нашу технику? Я покажу. Жжик. Когда сердце пришло в действие, Зед не скрывал своего удивления. Энергия собралась у меча и двигалась так же, как и при смертоносных цветах. Она была намеренно разбитая и насильно закрепленной на мече. Хо. В тот момент, когда Зигмунд коснулся пола, старик сжал кулаки в восхищении. Гром пронесся широкой волной по траектории меча. Я использовал совсем немного, как и вы. Конечно, в ином случае это место было бы разрушено. Тем не менее, в том, что ты мне показал, есть нечто более загадочное. Не знаю, что еще сказать. Тем не менее, через эту демонстрацию старейшина увидел минусы техники, называемой смертоносными цветами. И правильно ухватиться за них означало то же самое, что иметь возможность сделать шаг вперед. Но он пошел еще дальше. Я не могу получить свое сердце Мин, поэтому, даже если использую то, что видел сегодня, я все равно не доберусь до мощи водопада. Но думаю, что усилить смертоносные цветы будет несложно. Да, Зед был уверен, что сможет сделать это, увидев технику Джина всего один раз. Тебе понравится, младший. Как только закончу, она скорее всего станет недоступной без согласия старейшин. Джин был ошеломлен взволнованным состоянием старика. Своей преданностью мечу он сильно похож на Сайрона и других великих мечников Ранкандила. Младший Зед вдруг перестал смеяться. Да, дядя, когда усовершенствованную технику признают старики, у них больше не будет причин отвергать тебя. Если так, то это ваша заслуга, а не моя. В ответ Зед поднял уголки рта. Нет, старейшины не устоят перед тобой. Я скажу, что ты оказал большую помощь в процессе улучшения техники. Название может измениться, если увижу точный перевод, а не корейскую транскрипцию. Глава 282. Первая могила Тимара. Часть 3. 25 февраля 1799 года. Все знаменосцы, уехавшие в Хафистер поднимать боевой дух, вернулись в сад мечей. Они слышали о Джине все время, пока их не было. Хорошая работа, брат. Пак, девушка ударила Дипуса кулаком по спине. О, сумасшедшая Мэри. Сколько раз я говорил не здороваться вот так, какого черта. В Хафистере было что-то интересное, что могло быть интереснее того, чем занималась ты. Надеюсь, ты готова к реакции Джошуа. Он говорил о том, что Мэри украла Брадаманте и передала его Джину. Ты ведь был рядом с первым братом. Что-нибудь случилось, неожиданно нечего сказать. Однако он довольно опасен, когда никак не реагирует. Будь осторожна, я постараюсь. И все же ты не ответил по поводу внешнего мира. Дипус коснулся лба. Да, было. Что же, с четвертого дня, куда бы ни пошел, я слышал о младшем. Что же они говорили? Ты не думаешь, что задаешь слишком много вопросов? Седьмой, это на тебя не похоже. Говори уже, мистер четвертый. Как и ожидалось, многие люди были расстроены тем, что младший нанес ущерб Ранканделу. И все, некоторые благодарили его за пришедших святых, но таких было мало. «Нет, меня это не волнует. Значит, не было слухов о его силе? Ну, есть сравнение с Данте Хайроном». Некоторые дворяне Хафистера наблюдали за ареной космоса, где участвовал младший. Финальный матч был интересным. Говорят, он занял там второе место. Против него, ты все еще мало знаешь, если думаешь, что он не выиграл этот турнир. Что ты имеешь в виду? Я чуть не проиграла ему. Мужчина на мгновение перестал двигаться. Ты шутишь? Да, думаешь, я могу? Следующий патриарх Хайрона великолепен, но не сравним с Джином. Кажется, ты слишком недооцениваешь Данте. Можешь представить ситуацию, в которой я ему проигрываю? Дипус потерял дар речи. Ему 19, и если он на нашем уровне, хочешь сказать, что младший – чудовище. Он, конечно, ожидал, что Мэри победит Джина, и что тот будет серьезно ранен в процессе, поэтому планировал заняться убийством черного рыцаря-шпиона в одиночку. Роза уже решила отправить именно его на эту миссию. Через некоторое время дворецкие нашли их. Всех знаменосцев ожидают в кабинете. Сегодняшнее собрание знаменосцев затронет только одну тему. Мы говорили об этом до того, как патриарх покинул сад мечей. Речь об убийстве черного рыцаря-шпиона. Нависшая минута тишины сильно давила на окружающих. Миссию возьмут на себя 4-й и 12-й знаменосец. Это нужно будет сделать в королевстве Мил около Винтики. Как только номера были названы, радость и горечь окружающих смешались. Дипус немедленно посмотрел на Джина, но мальчик намеренно не ответил тем же. Там была найдена шахта, и есть информация, что Цепфиль отправит туда сумеречных магов вместе с казаком. Мы решили задействовать одного черного рыцаря, двух знаменосцев и 10 рыцарей-хранителей. Ранандил и Цепфиль каждый день вели маленькие войны за землю, шахты и все остальное. При сражении за обычный золотой рудник или землю, использовались только рыцари-хранители или какие-то определенные семьи Хафистера. Однако, когда объект был важен, отправлялись особо сильные люди. На этот раз маги решили задействовать сумеречных магов и казак, а Ранкандил ответить соответствующе, отправив черного рыцаря и двух знаменосцев. По плану вы все сражаетесь, но в итоге предатель умирает в противостоянии с врагом. Излишне говорить, что трудность этой миссии была чрезвычайно высокой. Просто убить его – это здорово, но необходима естественная смерть, так как на кону престиж семьи. Мало кто в Цепфиле знает, что у них есть шпион такого уровня. По нашим данным, это известно Киллиарку, Октавии и трем лучшим старейшинам. Это самая большая причина, по которой Ранкандил приготовил такой план. Противники не знают, что человек перед ними на их стороне. Они решили, что если на противостояние с ними явится черный рыцарь, сумеречные маги изо всех сил попытаются уничтожить его. И если все сработает, Цепфиль попадет в собственные сети. И, конечно же, после его смерти вы должны победить их и захватить шахту. Если одно из условий не будет выполнено, миссия посчитается проваленной. Наступила минута молчания. Все были убеждены, что за последний год не было задания труднее этого. Начало 8 марта. Давайте к тому времени все подготовим. 4 и 12. Если у вас есть какие-либо просьбы или жалобы по поводу вашей миссии, скажите их сейчас. Имя шпиона одновременно сказали Дипус и Джин. У 12-го знаменосца мало доступа к семейным архивам, но 4-й сможет получить точную информацию. Бартон Бичин. Я дам вам документ с данными этого человека. Это имя не было знакомым. Таким образом, информация из прошлой жизни не могла принести пользы в этой борьбе. Спасибо. Поскольку это очень важное задание, я надеюсь, что 4 и 12 не подведут. Можете идти. Знаменосцы покинули кабинет. Джошуа ничего не говорил ни Мэри, ни Джину. Он ушел, даже не взглянув на них. Лунтия, зевавшая в течение собрания, через какое-то вернулась в кабинет, но на деле просто хотела забрать документы, оставленные там по ошибке. Мью и Энн не собирались сейчас ссориться с Джином. Ран и Виго попеременно смотрели на него и Мэри, но это все. Братья Тана снова бесцельно бродили рядом. «Эти симпатичные парни тоже хотят поиграть с тобой? Я так не думаю. Какое облегчение! Младший, у меня есть один совет. Все будет в порядке, сестра Мэри. Я подошла, потому что это не так. Тебе нужно объединиться с братом Дипусом для выполнения миссии. Как минимум ради нашей с тобой договоренности». Она очень ценила его и думала, что пройдет еще много времени, прежде чем Джин сможет сразиться с черным рыцарем, особенно в такой сложной миссии. «Мне будет очень скучно, Если ты умрешь, тем более осталось всего 3 месяца до следующего сражения. Я пойду, а вы поговорите». Когда она ушла, в коридоре осталось всего 2 человека. Джин и Дипус. Мэри права, младший, 4-й знаменосец заговорил первым. «Что ты имеешь в виду, 2-й брат? Я знаю, что ты видишь всех своих братьев и сестер врагами, но это важное дело. Отец даже призвал нас воздержаться от войны за трон. Хочешь сказать, что мы должны подготовиться заранее вместе?» «Да, я отказываюсь». Дипус пожал плечами. «Почему? У тебя получится выполнить эту миссию самостоятельно и без меня. Я считаю, что самый сильный среди нас это ты, если не считать Луну. Да, и не такой жадный, как другие. Зачем мне с тобой готовиться? Я буду в роли приманки или чего-то подобного. Ей будет грустно, если ты умрешь. Ты действительно заботишься о Мэри. Да, может быть даже больше, чем первая сестра о тебе». Дипус, на некоторое время замолчав, заговорил спокойным тоном. «Надеюсь, что через 3 месяца ты не убьешь и не покалечишь ее. Это предупреждение? Нет, просто человеческая просьба. Ты ведь понимаешь меня, верно?» Их взгляды столкнулись. В них ничего не было, но странное лицемерное чувство наполняло обоих. «Знаешь ли ты, что у всего есть цена? И чего же ты хочешь? Не позорь больше так нашу с тобой фамилию». Его холодный тон, от которого Дипус вздрогнул, был вызван разочарованием. Ранкандил не просит врагов об одолжении. «Как бы я ни любил своих братьев и сестер, однажды мне пришлось понять это. Если повторишь нечто подобное снова, ты для меня станешь не только врагом». Джин развернулся и начал уходить. Дипус тем временем погрузился в свои мысли, пока спина его брата постепенно отдалялась. Глава 283. Первая могила Тимара. Часть 4. На самом деле братья Тана не собирались уходить и прятались за углом, тайком подглядывая за Джином и Дипусом. И не потому, что им было интересно, о чем они говорили. Эмма попросила их привести Джина, так как на людях им встречаться нежелательно. Женщина нервничала, потому что он так и не пришел к ней. Кажется, он очень потрясен. «Верно, Хайтана, похоже на то. Давай вернемся к Джину. Эм-эм, Дипус идет сюда. Мы обречены. Он нас побьет. Почему мы подглядываем, словно крысы? Просто притворись, будто ты настолько спокоен, насколько это возможно». Братья Тана случайно ударились головами о стену коридора. Чем ближе подходили их старший брат, тем чаще бились сердца мальчиков. Вскоре они неловко улыбнулись, когда Дипус проходил прямо перед ними. Он бросил на них безразличный взгляд, а затем пошел дальше. У него не было повадок Мьюин. Он, так сказать, относился к братьям Тана так, будто их не существовало. Дипус с самого начала знал, что они стоят там. В любом случае, хорошо, что все прошло без сучка и задоринки. С другой стороны, это братья Тана, чье самолюбие было очередной раз подорвано. Вне семьи они известны прозвищем «Сыны Ада», но среди братьев и сестер к ним часто относились как к воздуху. «Пойдем к младшему». «Да». Братья Тана последовали за ним неуклюжей и быстрой походкой. Он ждал их уже в другом конце коридора. Джин также изначально знал, что они подглядывают. «Младший, братья», когда он повернулся, парни почесали затылки. «Что-то случилось? О, все хорошо. Может, пойдешь с нами? Почему бы не выпить чашку чая?» Нерешительные братья Тана выглядели мило. «Извините, но я сегодня занят». «Да, тогда что насчет завтра? Я буду занят подготовкой к этой миссии». «А хорошо, братья». «Да, иногда вам лучше действовать по собственной воле, а не Эммы». Когда всплыло ее имя, парни смутились. «Если бы вы хотели поговорить со мной, то просто нашли бы время, не пришлось бы звать никуда. Другие братья продолжают вас игнорировать, потому что считают марионетками, а не знаменосцами Ранкандила». «Это так, а как еще? Разве это не только потому, что мы недостаточно сильны? Честно говоря, я не на том уровне, чтобы говорить, что вы, ребята, слабы. Им обоим по 21 году. Эти ребята заслуживают того, чтобы называться гениями, но проблема была в том, что это Ранкандил. Среди знаменосцев они, несомненно, самые слабые. Отношение к вам такое из-за характера, а не силы. И передайте Эмме. Да, не связывайся со мной, если дело не первой важности. В остальных случаях я приду тогда, когда посчитаю нужным. Они кивнули с тяжелым взглядом. Было неловко слышать указания от их младшего, но ничего не поделать. Тана знают, где находится. И Джин искренне надеялся, что наступит день, когда его братьев все признают. В прошлой жизни он их ненавидел, но теперь не забывал о том, что иногда они беспокоились о нем. «Я приду пить чай только после того, как миссия будет выполнена».